По случаю 63-летия победы корейского народа в Великой Отечественной освободительной войне 26 июля в Чунцинском порту прошло торжественное собрание моряков судна по флагам Ямайки «Нью Глобал». На собрании было принято письмо в адрес Ким Чен Уна.